Глава 33. «О, Ваше Величество, леди Амелия, я так волновался!» Сразу же подскочил к нам господин Гарриет. «Все хорошо, друг мой. Мы вернулись в целости и сохранности. Замысел сработал», — успокаивающе улыбнулся магу Лориэль. «Прошу тебя, осмотри Амелию, чтобы быть полностью уверенными в успехе». Господин Гарриет подошел ко мне ближе и начал водить вокруг моего тела руками, не касаясь, лишь как бы поглаживая воздух. Я почувствовала еле ощутимые импульсы, отдающиеся в кончиках пальцев, словно кто-то прикоснулся к ним затупленными иголками. Не больно, но ощутимо покалывание. «Хм», — нахмурился он, — «вроде бы все в порядке, хотя я не уверен до конца». «В чем дело, Гарриет? Что ты видишь? Говори прямо», — нахмурился Лориэль. «Я ощущаю непонятную черную область в районе правого плеча. Она довольно плотная и не двигается». «Что это, по-твоему, может быть?» «Не знаю, Ваше Императорское Величество». Верховный маг растерянно пожал плечами. «От временного побочного эффекта от обмена с вами энергиями до затаившейся болезни». «Я предпочту думать, что все со мной хорошо», резко вмешалась в разговор. «И давайте уже закончим меня обсуждать, пожалуйста, ладно? Я тут за последние несколько часов успела едва не отдать душу Пресвятой Богине, выйти замуж и восстановить свое место в этом мире в виде человека из плоти и крови, так что не стоит усугублять». «Конечно, моя дорогая», — Лориэль с улыбкой погладил меня по руке. «Может, тогда займемся тем, зачем мы сюда и отправились?» «Дельное предложение», — усмехнулся император. «Кажется, Гарриет, я не прогадал с выбором супруги». «Я в этом ни минуты не сомневался, Ваше Величество, ведь самостоятельно высчитывал по звездам наиболее подходящую для вас кандидатуру». «Кстати, о твоих звездах, дорогой мой друг, что нынче они говорят, куда нам стоит обратить взор в первую очередь?» «На восточную часть Темной Империи, мой господин, именно там находится сейчас мэр. Я не думаю, что он собирается выступить в ближайшую неделю, скорее ждет чего-то». «Наемников, что не смогут избавиться от призыва, как те, что мы видели». «Думаю, да, Ваше Императорское Величество. По крайней мере, звезды ничего не сказали на эту тему. Предпочли смолчать. А жаль». Гарриет раздосадованно вздохнул. «Ну, полно тебе, друг мой. Ты хорошо потрудился». Лориэль похлопал мага по плечу. «Теперь моя очередь. Я и не надеялся на то, что звезды раскроют тебе планы Мерда. Он ведь необычный одаренный человек, и он точно не будет просто так ждать кучку наемников. У него явно есть еще причина, по которой он до сих пор не выдвинулся на нас». «Вам лучше знать, Ваше Величество. Ты прав. К сожалению или к счастью, мне об этом слишком хорошо известно», задумчиво произнес Лориэль, глядя вдаль. «Пойдем, моя милая, займем наблюдательный пункт». Он легонько потянул меня вперед. Шли мы недолго, перешагнули небольшой ручеек, миновали цветочную поляну и подошли к самому краю горы. «Хорошо здесь, да? Люблю это место. Возвращает меня мыслями в детство и юность», — мечтательно произнес Лориэль. «Вы здесь выросли?» — спросила отчего-то тихо. «Не совсем. Скорее я сюда сбегал. Одинокая гора далеко не каждого согласна принять на своей вершине, поэтому я так уверен в безопасности нашего здесь нахождения. Смешно сказать, но я чувствую себя в этом месте в большей сохранности, чем во дворце с кучей охраны и мергулов. Я вас понимаю». «Ладно, прочь лирику». Лориэль встрепенулся. «Нужно работать. Смотри, Амелия, вон в ту сторону». Он указал рукой левее. «Именно там и находится восточный форт, в котором спрятался мэр. Он всегда начинает свои походы оттуда, и мы сейчас попробуем немного подсмотреть, что у него да как». Лориэль глубоко вздохнул, прикрыл глаза, постоял так с минуту, а потом, наоборот, широко раскрыл их. И все. Никаких приспособлений в виде подзорной трубы, ни единого таинственного заклинания. Очевидно, ему и не нужно было это все. Посмотрела сама в заявленную сторону и увидела только красную пустыню. И лишь в самом-присамом далеке неясные очертания строения. И то, быть может, это мое воображение решило побаловаться. Напрягла со всей силы глаза и... ничего. Хотела бросить уже это гиблое дело, как взгляд зацепился за одинокую птицу в небе, высоко парящую чуть поодаль от горы. Присмотрелась и без труда смогла разглядеть ее, вплоть до каждого перышка. «Ой!»